Глава 16. Откуда мне было знать, что Эскорт связан с лицеем? Внутреннее возмущение грозилось вырваться яростным восклицанием, но я закусила губу, боясь сказать лишнее при королеве матери. Однако открывшееся знание совсем не отменяло решимости заняться росписью здания. Дети-то в чем виноваты? Я всем своим существом тянулась взяться за кисти и краски. Моя душа хотела ощутить жизнь. Мне нужно было мое дело как воздух, как это было раньше. И, сидя взаперти, я чувствовала, как медленно умираю. «Лорд Хаммер собирается начать работы завтра утром и ждет тебя, Валери», — проговорила мама с интересом, рассматривая, как я управляюсь с огненной магией. «Твой дар с замужеством так сильно вырос», — восхитилась она. «Это говорит о том, что вы с Робертом гармоничная пара. Вы отлично подходите друг к другу. Я очень рада». «Она не поедет, и я запрещаю», — наложил вето дракон. Сердце пронзительно кольнуло от того, что он мне все запрещает, из дома не выпускает, не уважает мою личность. «Подожди, но я думала, это ты ее заставил», — хмыкнула леди Вивиан, поглядев на Адальхарта. «Валери никогда в жизни не увлекалась живописью, а тут вроде как для подкрепления твоей репутации у молодёжи. Отличный ход появиться в лицее для детей магов, загладить скандал с Эскортом. Я приехала поддержать Валери в ее решении и похвалить вас за сообразительность». «Валери там не появится», — повторил Роберт. «А для репутации пусть сидит дома и прилежно готовится к экзамену. Ты, кстати, занималась?» — вперил в меня стальной взгляд Адальхард. Я поджала губы от обиды и злобно прищурилась. Так и хотелось выплеснуть сметанный соус на его идеальный мундир. Мне ведь так хотелось поехать, как он смеет запрещать. «Я занималась», — буркнула я. Старалась сдерживаться всеми силами при королеве, а то высказала бы ему тут же, что я об этом думаю. Мысленно взяла поварёшку и примерилась к физиономии дракона. Надо же, какой деспотичный. Не зря Валери его ругала. И правда тиран. «Где Терен? И почему ты на кухне?» — сказал дракон, обводя оценивающим взглядом меня в фартуке. «Терен сейчас приедет, а я хотела порадовать дорогого супруга, приготовив ему ужин». Выпалила я, и огненный купол над рыбным филе полыхнул вспышкой. Надо сдерживать эмоции, а то так и дом спалить легко. Я злилась, потому что это было правдой. Мне очень хотелось сделать что-то приятное для Роберта, поблагодарить за помощь в поиске артефакта, приготовить вкусный ужин. Я мечтала, что мы сядем вместе за стол, проведем приятный вечер, как тогда в ресторанчике в Старой Башне. Время совершенно остановится для нас двоих, и, может, вновь проскользнет искра, когда он глядел на меня и видел мою душу. Но как я была наивна. Мы с драконом мерили друг друга искрящимися от возмущения взглядами, застыв посреди кухни. «Знаете, я, пожалуй, пойду. Отправь меня во дворец, Роберт», — проговорила леди Вивиан, поднимаясь со стула. «Вы же хотели повидаться с дочерью, поговорить о женском. Не останетесь на ужин, леди Вивиан?» «Эсмеральд не очень хорошо себя чувствует. Не буду оставлять его надолго. А Валери, я вижу, хочется поговорить о другом, и вовсе не с мамой», — приятно улыбнулась королева. Дракон извлек портальный артефакт, и пространство у стены засветилось красным и пошло рябью. «Роберт, и, пожалуйста, подумай еще раз насчет лицея. Появление Валери заметят многие. Это огромный шанс для тебя завоевать доверие среди магов». «Я подумаю, Ваше Величество», — пророкотал дракон. Мы попрощались, и королева ушла в портал, оставив нас с Робертом наедине. «Что у нас на ужин?» — расширил крылья носа дракон, принюхиваясь к пряному аромату запеченного в соусе филе. «Рыба? Любишь рыбу? Ты такой вредный, Роберт, что, я надеюсь, не любишь, потому что совсем не хочется тебя порадовать своим фирменным блюдом», — выпалила я. Адальхард одарил меня бушующим взглядом, и мне захотелось провалиться под землю. «Я постараюсь радоваться молча, чтобы не огорчать тебя, Лера», — пророкотал он на удивление спокойно. расстегнул пуговицы мундира и сел за стол. «Рыбу я люблю, и я очень голоден». Роберт снова поглядел на меня. В серых радужках его глаз замерцали волнующие серебряные искорки. Словно говорил он вовсе не о голоде в еде, а о каком-то другом, потаённом голоде. Но лучше бы я не давала ход мыслям в эту сторону. Мгновенно жар прилип к щекам. Нужно было все же полить его соусом, чтобы не глядел так непозволительно. А может, мне показалось? Просто зелье против привязки еще не подействовало. Черт возьми, почему оно не действует? Почему так сжимается внутри от его взгляда и хочется прильнуть к нему, вдохнуть родной аромат? Как сказать ему, что я все еще чувствую желание? Есть большие опасения, что от моего признания ужин прервется в ту же минуту, и мы отправимся подтверждать брак. Я же потом не смогу оставить Валере своего дракона. Что же делать? В конце концов, я должна вернуть эту глупую девочку из своего смертельно больного тела. Я не смогу жить, если стану причиной ее смерти. А Роберт? Скорее всего, ему нужна не я, а просто это тело. И все же в лицей я поеду, заявила я, взмахнув в воздухе лопаткой для переворачивания пищи. Надо требовать свое. Живем один раз. А еще мне просто хотелось поскандалить, чтобы остудить кипящую кровь. Даже слышать об этом больше не хочу, отмахнулся Роберт, расправляя салфетку и укладывая ее на колени. Лучше бы уложил туда меня. Поеду, и все, уперла руки в боки. Нет, я сказал, это опасно. Чем это опасно? Ты просто ревнуешь. Но я не Валери, Роберт. Я бы очень хотела пойти и сделать роспись. Просто потому, что люблю рисовать, а не потому, что ищу очередной встречи с любовником. Адельхард сжал челюсти и заиграл желваками, вперев в меня взгляд. Глаза его зло заплыхали. Зря я упомянула любовника. Интересно, Роберт знал о связи Валери с Эскортом? Или я сейчас открыла неприятную вещь?